Глава 22. Демьян. Поездка во Францию оказалась продолжительнее, чем я предполагал изначально. В бесконечных разъездах, переговорах и встречах прошло почти две недели, и теперь, стоя возле большого панорамного окна в зале ожидания парижского аэропорта, я понимал, что все мои желания сводятся к одному – провести несколько часов с женщиной, ставшей для меня чем-то вроде помешательства. Дарина. Впервые я увидел ее на вечере, посвященном годовщине компании, и сразу решил, что она будет моей. Трудно сказать, что меня в ней привлекло. Одетая в доходящее до колен красное платье, она стояла возле стола и сжимала в тонких пальцах бокал с шампанским. Волосы ее были собраны в тугой, украшены неброской заколкой пучок, и я ощутил почти непреодолимое желание освободить их, что-то отличало ее от остальных. «Рейс задерживается», — сказал подошедший Егор. «День какой-то». День в самом деле был не из лучших. То и дело непонятно, откуда появлялись мелкие неурядицы, не способные повлиять на мои планы в целом, но так или иначе отнимающие время. Я посмотрел на часы, поджал губы. «Насколько?» — спросил с досадой, понимая, что как ни крути, придется ждать. Представитель компании сказал, что не больше, чем на полчаса. Егор посмотрел на открывающийся перед нами вид. Так же, как и мне, задержка была ему не по нутру. Знающий его уже много лет, я понимал это и догадывался о причине. Достаточно было взглянуть на бумажный пакет с торчащим из него ухом Микки Мауса, что он так и не сдал в багаж. «Для ее сына?» — спросил я, кивком указав на пакет. Егор усмехнулся уголком губ. Я тоже невесело хмыкнул. Только вчера, отложив все дела, я сам провел почти час в детском магазине, выбирая что-то дельное между бесконечностью медведей и зайцев. Черт возьми, если бы еще несколько месяцев назад кто-то сказал мне, что такое будет. На том вечере я еще представления не имел, кто она. Да и, честно говоря, мне было все равно. Не знаю, что это было. Вспышка, инстинкт. Чем дольше я наблюдал за ней, тем яснее мне становилось, что она другая. Красота ее не была ослепительной, слишком яркой. И все же было в ней нечто особенное. Нечто, что мне хотелось раскрыть. Удивлен ли я был, когда Захаров, подойдя по-хозяйски, приобнял ее за талию? Вряд ли. Изменило ли это что-нибудь для меня? Нет. «О чем задумался?» — спросил Егор. Я качнул головой. «Надо уже разобраться с Захаровым», — сказал жестко. «Мало того, что он решил, будто может без последствий играть со мной в опасные игры, так еще вздумал напомнить о себе. Подключи больше людей». «Я уже сделал это». «Черт подери, голова у него работает отлично». Егор едва заметно поморщился. «Хитрый, да еще и удачливый». «Надолго его удачи не хватит», — решительно отрезал я. С Захаровым в самом деле пора было заканчивать. Если со своими к нему вопросами повременить я еще мог, его появление возле Дарины меня не устраивало. По мере того, как я открывал ее для себя, как узнавал о ней, о ее прошлом, свернуть гаденушу шею мне хотелось все сильнее. Кольцо же стало последним. Стоило увидеть Дарину в тот вечер, я сразу понял, что что-то не так. Бледная, растерянная, она была сама не своя. Проклятый ублюдок. «Я бы не отказался перекусить. Думаю, на сэндвич времени нам хватит», — подал голос Егор. «Что толку торчать тут попусту?» Вынырнув из вереницы собственных мыслей, я в последний раз посмотрел на отражение зала на фоне мелькающих за окном огоньков. Егор был прав. Я бы и сам не отказался от крепкого черного кофе и пары круассанов. Тем более в запасе у нас было еще по меньшей мере минут 20, а понапрасну терять время было не в моих правилах. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Услышал я в третий раз за сегодняшний день, набрав номер Дарины. Телефон стукнулся о столешницу, и я, не скрывая напряжения, посмотрел на несводящего с меня взгляда Егора. И какого дьявола происходит? Не может быть это простой женской глупостью. Да черт возьми, поначалу Дарина не брала трубку, теперь же ее мобильный был вне зоны действия сети. Сказать, что это действовало мне на нервы, значило не сказать ничего. «Дочери ее пытался звонить?» – спросил Егор. «Сонин телефон тоже недоступен». Из динамиков послышалось оповещение, вначале на французском, затем на английском. Егор задумчиво промолчал. Несмотря на объявленное, наконец, начало посадки, ни он, ни я не торопились. Тяжелые, острые мысли вонзились в разум, вызывая скребущее чувство тревоги. В тот вечер, когда она пришла ко мне домой, я заметил синяки на ее руках и шее. Потом это кольцо. Надпись. Сам того не замечая, я снова взял телефон и набрал номер Дарины. И снова ничего. Во рту чувствовался горький привкус только что выпитого кофе. «Позвони ее подруге», — приказал я Егору. Ни о чем не спрашивая, Егор набрал Светлане. Над столиком воцарилось гнетущее молчание. Взгляд Егора стал темным, беспокойным. «Не берет», — коротко сказал он. Набрал снова и опять ничего. «Проклятая командировка!» Тревога усилилась. За прошедшие дни мы с Дариной разговаривали всего два раза. Отлично знавший ее расписание, я старался не звонить ей в то время, когда она была занята на работе. В оставшееся же, как правило, возможности говорить не было у меня. Сегодня же она была выходная. Выходная, чтоб его, и мы договорились созвониться. Вчера утром, мать его, договорились. Если бы что-то было не так, я бы почувствовал, потому что читал ее как открытую книгу. Ее чувства, эмоции, желания. Все было доступно мне, понятно для меня. «Выясни, что происходит», — резко выговорил я. «Если это Захаров, уничтожу, раздавлю». «Мне это не нравится. Что-то тут не так, Егор». «К тому моменту, как мы, черт подери, приземлимся, я должен знать, что именно. Где она и с кем? Тебе понятно?» «Понятно, черт тебя подери!» Еще резче не услышав ответа. «Да». Егор уже набирал кому-то, твердо посмотрел мне в глаза и проговорил. «Мои ребята найдут ее». «Продолжайте». Раздраженно отозвался Егор, отходя в сторону. «Да, у меня вторая линия, чтоб через 10 минут». Дальше слушать я не стал. Услышанного было достаточно, чтобы понять. Ничего. Ничего, черт подери! Пакет с купленным для дочери Дарины Гуфи стукнулся о ногу, и я стиснул зубы. Все время, что мы болтались в воздухе, я раздумывал о том, где и что мог упустить. Говорить Дарине, что в случае появления Захарова ей следует немедленно поставить меня в известность, было не нужно. Но я все же попросил ее об этом, но она не звонила. Означать это могло все, что угодно. И я хорошо понимал, что нагнетать прежде времени не стоит, но эта порой импульсивная, порой застенчивая женщина стала мне слишком дорога, чтобы я мог спокойно ждать. Не успел я подумать об этом, телефон в кармане пальто коротко завибрировал. Едва достал его, на дисплее высветился входящий. «Дарина!» «Да!» Поспешно ответил я, чувствуя, как усилилось напряжение. Стоило мне услышать голос Дарины, нервы натянулись до предела. Предчувствие не подвело меня. «Дарина!» Нескольких ее слов мне хватило, чтобы расставить все по своим местам. Шумно выдохнув через нос, я потер переносицу. Говорить, что все будет хорошо, не было смысла. «Мои соболезнования», — негромко сказал я, понимая, что вряд ли эти слова способны хоть чем-то помочь. «Я знаю, где Дарина», — сказал Егор, подойдя ко мне через пару минут. Я стоял, отстраненно наблюдая за идущими мимо нас людьми, и сжимал в руке ручки бумажного пакета. «Я тоже», — ответил, посмотрев на Егора. Он молчал. Мне сразу стало ясно, что ему все известно. Слова были лишними. «Если бы я вернулся вчера». «Но что толку от «если бы»? Да изменилось бы что-нибудь?» «Нет. Есть вещи, повлиять на которые выше человеческих возможностей». «Поедешь к ней?» — спросил Егор, не сводя с меня взгляда. Я помедлил с ответом, хотя прекрасно знал, каким он будет. Егору не стоило бы спрашивать этого. «Да», — коротко ответил я, — «поеду». «Предупредить водителя?» «Нет, я поеду на своей. Но вначале я хочу увидеть Соню». «Простите», — повторила вышедшая ко мне воспитательница, — «без разрешения матери Сони это невозможно». «Так позвоните матери Сони и получите ее разрешение», — жестко выговорил я, глядя на стоящую передо мной женщину. Немного поколебавшись, она достала телефон и набрала Дарине. Та ответила быстро, сам разговор тоже много времени не занял. «Да», — заканчивая, сказала воспитательница. «Да, Дарина Сергеевна, конечно, не беспокойтесь». Положив трубку, она снова посмотрела на меня. «Все в порядке, дети как раз только что позавтракали. Я позову Сонечку». «Спасибо». Сдержанно кивнул я и отвернулся в сторону. На улице уже рассвело, но чувство было такое, словно город все еще погружен в предрассветную темноту. За прошедшую ночь глаз я так и не сомкнул и теперь чувствовал легкий озноб. Наверное, следовало прислушаться к совету Егора и прилечь хотя бы на час, но время терять не хотелось. Домой я заехал лишь за тем, чтобы сменить брюки на джинсы и взять кое-что из необходимого. Со сном можно было повременить, по крайней мере, до тех пор, пока я не буду уверен, что у Дарины есть все необходимое. Глядя на промерзшую темную землю, я невольно думал о том, как резко может крутануться ось жизни. Раз, два. «И еще какао!» – услышал я тоненький детский голосок и тут же обернулся. Идущая рядом с воспитательницей Соня замерла, увидев меня. Одетая в мягкий флисовый костюм бледно-сиреневого цвета, она была похожа на нежную фиалку. Маленькая копия своей матери, большие темные глаза, пушистые каштановые волосы, появившаяся на губах застенчивая улыбка. «Я же говорила, что к тебе пришли». Воспитательница коснулась плеча Сони. «Что ты застыла?» Малышка встрепенулась. Застенчивая, она нерешительно сделала шаг ко мне. «Привет». Я пошел ей навстречу. «Привет», — отозвалась, рассматривая меня. В глазах ее читался неприкрытый интерес, а мне вдруг подумалось, что пройдет всего несколько лет, и за ней начнут увиваться мальчишки. Мысль эта вызвала во мне нечто вроде раздражения и желания оградить ее от... От чего именно, сказать было сложно. Но желание заведомо надрать зад каждому, посмевшему глянуть на нее пацану, было однозначным. Предупредив, что вернется минут через пять, воспитательница ушла, и мы с Софьей остались вдвоем. «Мама уехала», — горестно вздохнула Соня. «Мама уехала, тебя не было, никого не было, только Света. Мама скоро вернется». Я поставил пакет с игрушкой на низенькую скамейку. Соня тут же обратила на него внимание и, переборов смущение, подошла поближе, остановилась и вздохнула. «Когда скоро?» Она опять смотрела на меня. «Точно этого я тебе сказать не могу», — ответил я честно. Врать, глядя ей в глаза, мне не хотелось, пусть даже ответ мой ее не порадовал. «И Света?» «Света тоже не может сказать», — отозвалась она и замолчала. Внимание ее снова привлек пакет, но спросить, что в нем, она не решалась. «Тут кое-что для тебя». Достал игрушку и посадил на скамью. Соня приоткрыла рот, громко вдохнула, зачарованная. Она несколько секунд смотрела на задорного черноухого пса и только потом подошла к нему. «Это же Гуфи!» — восторженно выпалила она. Погладила пса по морде и улыбнулась детской непосредственной улыбкой. От горести, что еще недавно слышалось в ее голоске, не осталось и следа, и я ощутил внезапный прилив сил. Как будто ее улыбка помогла мне самому отогнать усталость и собраться. «Гуфи», — подтвердил я и, присев на скамейку рядом с игрушкой, почесал его за ушком. Соня сделала то же самое. «Нравится?» «Да», — снова почесала. «Он такой... такой красивый». Убрав руку, она застенчиво глянула на меня из-под ресниц. Губки ее шевельнулись. «Спасибо», — скромно сказала она. «Он, правда, очень-очень красивый и очень-очень мне нравится». «Это хорошо», — сказал я серьезно. Соня снова улыбнулась, погладила пса по лапе. «Потому что он специально приехал к тебе, чтобы ты не грустила, пока мамы нет. Обещаешь, что не будешь грустить?» Она ненадолго задумалась, тяжело вздохнула, но все-таки согласно кивнула. «Только все равно пусть мамочка побыстрее приезжает», — добавила, отвлекшись от игрушки. «Обещаю, что через несколько дней привезу ее тебе». Не сдержавшись, я дотронулся до ее головы, провел по пушистым волосам. «Обещаешь?» — переспросила она и подошла ближе. Еще немного смущенная, похожая на котенка. Я снова погладил ее, вначале по голове, потом по щечке. «Обещаю», — сказал уверенно, не сомневаясь, что сдержу слово.